Есть такая концепция. Завтра я добьюсь чего-то в жизни, и тогда буду жить счастливо. Это касается тела, завтра я похудею, или что-то исправлю, операцию сделаю, работы найду, лучшую работу, познакомлюсь с мужчиной, и тогда буду жить счастливо. Так не будет. Это не работает. Есть феномен психологии такой, когда ситуация начинает двигаться в нужную вам сторону, когда вы принимаете то, что есть сейчас. Я еще о нем буду говорить подробнее дальше в лекциях курса. Поэтому я вас прошу, постарайтесь быть здесь и сейчас, учитесь получать удовольствие, впечатляться. Курс вам в этом поможет. Удачи!